Глава 11. «Лен, все в порядке», — шепнул пришелец голосом Мирослава и вырубил фонарик на телефоне. Но я все равно успела заметить кровь у него на лице. «Мир!» — мысли путались то ли с просонья, то ли с перепуга, то ли от облегчения. «Что?» — я запнулась от обилия первоочередных вопросов. «Что ты здесь делаешь? Что случилось? Что у тебя с лицом?» «Что с лицом?» — растерялся Азор. «Я просто зашел проверить, все ли у вас в порядке». «У тебя кровь и вообще...» Выпутываясь из одеяла, не слишком удобно ворчать, особенно если нужно помнить о том, что рядом спят носики-курносики, ушки на макушке. Я справилась. Сунула ноги в тапки, намотала одеяло на плечи, нашарила телефон и закончила мысль. «И вообще, идем в коридор». Дверь тихо закрылась, отделяя нас от Мирославовичей. И я бескомпромиссно ухватила Мира за подбородок, игнорируя его попытки отвернуться, и развернула лицом к себе. Так и есть, по всей физиономии кровавые разводы. Никаких открытых ран вроде не видно, зато в ноздрях виднеется запекшийся кровавый ободок, почти черный в скудном дежурном освещении. Судя по всему, кровь шла носом, а остальное просто размазал. Под моим взглядом Мирослав шмыгнул носом и попытался вытереть его ладонью, подтвердив мои выводы. «Я думал, стер», — виновато улыбнулся он. «Извини, что разбудил и испугал. Просто хотел проверить, все ли с вами в порядке». Сурово оглядев его с ног до головы, я отметила тонкие спортивные штаны и футболку, в которой Мир, кажется, спал. Мокрые пятна на этой футболке, а еще взъерошенности потребовала. «Рассказывай». «Лен, правда уже, все нормально». Не в добрый момент он взялся меня успокаивать. Ох, не в добрый. «Мирослав Радомилович Азор, у тебя 20 секунд, чтобы быстро рассказать мне правду. А потом я начну убивать». Ночью на тишину напали ведьмы. Пытались зачистить Ирину. Нападение отбито, никто из наших не пострадал. Вняв угрозе, Мир уложился даже в меньшее время. Честь ему и хвала. Я качнулась с носков на пятки, запихивая в себя все, что хотелось сказать. Голова шла кругом и в процессе пухла. Ум заходил за разум, и только матерный словарный запас чувствовал себя в своей стихии, подтягивая все новые и новые резервы. Господи, когда это все закончится? Какую ночь я проведу дома, без экстренных побудок и немедленных эвакуаций в любые дебри, только быстро? Подробности. Вытолкнула я наружу единственное цензурное слово в своем лексиконе. Вместо ответа Мир, глядевший на меня тревожно, вдруг сгреб меня в охапку, поверх моего одеяла прямо. Сгреб, притянул, поцеловал в макушку и утешающе сообщил. «Лен, чтобы ты там себе не навыдумывала, выдыхай. Уже все хорошо». Сквозь волосы, кожу и череп эти слова как-то быстрее просочились к мозгу. И пока я нерешительно примеряла на себя это состояние, уже все хорошо. Мир взял меня за руку и повел. Я шла не очень охотно. У меня в незнакомом номере остались спать маленькие дети, которые вообще-то обычно спят хорошо, но ведь могут и проснуться, и тогда непременно испугаются. Одеяло сползло и волочилось за мной королевской мантией, а под ним я была в пижаме, но я шла. А Мир вел меня за руку и рассказывал. «Когда ты ушла спать, Елистратов скинул дяде видео с камер. Решили, что завтра установим личности. Добудем контакты и свяжемся с кругом». Поговорили и разошлись. А ночью была магическая атака. Судя по всему, пытались через нашу защиту пробиться к Святиной и избавиться от свидетеля. Может, и получилось бы. Охрана у ее дверей ничего не почувствовала. Хотя ведьму в это время ломала и корежила. Но сначала туда прибежала твоя Атка, следом за ней твой Макс. И охрана подняла тревогу. «К черту Святину!» – прошипела я, потом опомнилась, что на базе сейчас гостей нет, а те, что есть, не спят, и рявкнула уже в полный голос. «К черту Святину! Почему у тебя кровь?» «Так я же тебе и говорю», – возмутился Мир. «Этого всего я не видел, потому что сразу на улицу побежал нападающих искать. Издалека они действовать не могли, значит, обосновались где-то поблизости». «Нашел?» — обреченно предположила я. «Нашел», — хвастливо подтвердил он. «Первый же попавшийся нам навстречу охранник был пойман и отправлен Мирославом сторожить детей. Бедный парень даже не попытался сопротивляться. Выслушал приказ, сообщил в рацию, что меняет объект, и отправился, куда послали. Мне сразу и ощутимо полегчало. Настолько, что я додумалась спросить. «А куда мы идем?» «На совещание», — невозмутимо отозвался Азор. «По-моему, это логично». «Действительно, и не поспоришь. Раз все проснулись, надо совещаться». «Логично». «Может, ты хоть переоденешься?» Без особой надежды спросила я. «На тебе футболка мокрая». «Это штаны на мне мокрые», — возразил Мирослав. «А футболка на мне почти сухая». Развернуть его силой и отбуксовать в номер переодеваться я не успела. Мы пришли в малый конференц-зал. Там уже были все в сборе. Макс, Азоры и примкнувшая Атка. Вспомнилось, как я совсем недавно переживала, достаточно ли прилично я выгляжу после бессонной ночи для встречи столичных гостей. А теперь вот стою в том же самом помещении, в пушистых тапочках и пижаме. Одеяло изображает армейскую плащ-палатку. И ничего, не переживаю. То есть переживаю, но вовсе даже о другом. О пустяках мне думать некогда. Бронислав Рогволодович поднял взгляд от того, что рассматривал на общем столе. «Отправь кого-нибудь позвать Ольгу». «Ну да, логично. Если уж меня разбудили, то и Ольгу надо звать». Славик отдал распоряжение в рацию и пробормотал что-то про баб, без которых планировали все решить по-мужски. Я взглянула на него с состраданием. А ведь такой молодой. Мог бы еще жить и жить. Но потом подумала и забралась на стул тихонечко, постаравшись закуклиться в одеяло. Ноги мерзли. Тяжело, наверное, Всеволоду с Мирославом. В подчинении сплошные родственники, в том числе и старшие. Потом вспомнила фото Мира о 17 годков от роду. Конь стальной, серьга в ухе, взгляд сразу возвышенный и наглый. Мда, Всеволоду даже, наверное, потяжелее. «Лена, хотите кофе?» Участливо прервал мои размышления Бронислав. «Хочу», — мрачно призналась я. Еще мрачнее добавила, но не буду. Ночь же еще впереди. Ее же еще доспать в планах числится. Жизнь — боль. И даже кофе — это откровение не запить. В ожидании Шильцевой я достала телефон посмотреть, что там, какие настроения в народе. Мир подошел с двумя кружками, поставил одну передо мной. Чай ромашковый. Я почувствовала себя окончательно несчастной. Ну что за день такой, а? Что я такого сотворила перед небесами, что он и без того омерзительно гнусный, окончился ромашкой? Нет, отчасти это компенсировалось тем, что Мирослав вытащил меня из кресла и уселся в него сам, устроив меня у себя на руках и тщательно упаковав в одеяло. Но... ромашка. Ада давилась хихиканьем. Елистратов откровенно ухмылялся. «Пей, Лена, пей». «И этих друзей я считала своими друзьями? Своими близкими?» Мир только головой покачал и пригубил свой кофе. Я страдальчески закатила глаза и полезла проверять чаты. В основном, официальном, проверять было нечего. Там со вчерашнего вечера висело сообщение Елистратова М.М. «Уважаемые коллеги, в связи с претензиями к нашей базе от санитарно-эпидемиологической службы, работа тишины временно приостановлена. Мне точно так же, как рядовым сотрудникам, неизвестна причина подобного рода требований. В ближайшие дни мы, Цвирка А.Д., Завгородняя М.А. и Колобкова Е.В., будем интенсивно заниматься решением этой проблемы. Просьба отнестись с пониманием и не забрасывать административный состав вопросами, на которые у нас пока нет ответа. Как только появится какая-то информация, все сотрудники будут оповещены». И висела блокировка. Это сообщение я видела еще вчера, мельком, и оно объясняло, почему мой телефон до сих пор не взорвался от входящих. Над духом хмыкнул Мир, оценив стиль руководства Макса, и отхлебнул кофе. На меня повеяло запахом, ради которого можно было убить, без преувеличений. Я сглотнула, мотнула головой и продолжила раскопки. Как у всякой организации с более-менее устойчивым кадровым составом, чатов у нас было больше одного. В ожидании появления Ольги я с немалым удовольствием просветила Азоров о наиболее популярных версиях случившегося, гуляющих в народе. Их было немало. Но в одном они были удивительно единодушны. Виноваты во всем они, столичные захватчики. В чем конкретно виноваты? Начинались разногласия. Но что Азоры? Не сомневался никто. Адка, которой я пожертвовала свой чудесный, успокоительный чай, хихикала. Азоры фыркали, в зависимости от крепости нервной системы, более или менее возмущенно. Макс просматривал видео с камеры наблюдения. Раньше ему было просто некогда. В тишине осталось от силы 4 человека, а текущее обслуживание требовало внимания. Так что, когда я пошла спать, владелец бизнеса пошел работать. Решив, что от одного махонького глоточка кофе вреда не будет, я решительно извернулась внутри своего кокона и отобрала у мира кружку. Напиток раскатился благословенной горечью по языку, и мне стало полегче. Вернув Азору чашку, я из интереса пролистала чат в поисках Викентьевой. Последнее ее сообщение датировалось позавчерашним днем. Мир утешающе сунул мне свой кофе. Я сглотнула. Ну, от 2 махоньких глотков непоправимого тоже не случится, верно? Пока Ольга пришла, кофе мы прикончили, честно разделив его на 2. Шильцева заняла первое попавшееся кресло, притянула к себе ближайшую ничейную кружку кофе, сделала глоток и, кажется, проснулась. Обвела нас всех взглядом и хриплым вороньим голосом спросила: «Что случилось?» Совещание началось. Нападение случилось около 4 утра. Именно в это время в комнату, где содержали свидетельницу Святину, ворвалась Ада, напрочь проигнорировав мнение дежурящего охранника. Он даже не понял, что подотчетный объект загибается прямо у него на глазах, и в позу эмбриона она свернулась не во сне. Проклятие на смерть скрючило несчастную дурочку, лишило ее голоса и дыхания, и медленно убивала. Сообразив, что к чему, охрана подняла тревогу, и на улицу искать проклинательницу понеслась ударная группа во главе с Мирославом Радомиловичем, который проснуться успел, а одеться нет. Я напомнила об этом укоризненным взглядом. Нападавших точно было не меньше 3. Действовали грамотно, сработано. В этом месте Бронислав посмотрел на Аду. Честно говоря, хрена бы наши успели, если бы не Аделаида Константиновна. Глаза Ольги красиво округлились. «В смысле? Вы что, хотите сказать, что она, одна и необученная, удержала натиск малого круга?» «Ну, во-первых», — рассудительно отозвался Бронислав. «Они действовали дистанционно, и расстояние было приличное, это здорово ослабляет воздействие. Во-вторых, держать оборону всегда энергетически легче, чем атаковать. Но все равно результат впечатляет». Все, кроме Макса, посмотрели на Адку. Елистратов отложил телефон и теперь сосредоточенно рылся в планшете. «Я не сама», — смутилась честная моя. «Мне Максим Михайлович помог». Меня это не удивило. Помог и помог. Чего б не помочь хорошему человеку, помешать плохим. А вот Азоры впечатлились. В их систему магических знаний подобное не укладывалось. Макс поморщился. Он явно предпочел бы, чтобы это маленькое обстоятельство не упоминалось. «Я дал Аделаиде Константиновне разрешение. Право. Не знаю, как это у ведьм работает, но для них это много значит». «Хорошо, работает», — пробормотал у меня над ухом мир. «Если они 3 года его добиваются». «Хорошо, работает», — вставил свои 5 копеек Всеслав. «Одна 3 отбрила». Всеслав рассматривал Адку, как будто впервые увидел. И та явно начинала сердиться, но одернула Славика, как ни странно, не она, а Макс. «Всеслав Всеволодович, не надо так смотреть. Я как дал разрешение, так и отзову. Не надо думать, что через Аделаиду Константиновну, как через хозяйку места, сможете получить какие-то преимущества». Я бы могла с уверенностью сказать, что через Аделаиду Константиновну Всеслав Всеволодович сможет получить только Кондратий на свою голову, причем куда быстрее, чем думает. Но встревать не стала. Славку, кажется, не по-детски задевала готовность в любом его движении углядеть намерение на подлость. Иначе он не разозлился бы так явно. Но удержал себя в руках, ответил вполне нейтрально. «Максим Михайлович, нас право на источник волнует только в юридическом смысле. Мистические тонкости играют роль только для ведьм. От Аделаиды Константиновны нам точно ничего не нужно». Они так и буравили друг друга взглядами, и я сочла необходимым сказать брейк. «Макс, а как ты вообще у Ирины оказался? Адка почуяла. А ты же говорил, что магию не чувствуешь». На шум прибежал. Макс еще некоторое время побуравил Славика взглядом и только потом перевел его на меня. Услышал суету и... Бронислав, наблюдающий за всем этим представлением, с каким-то странным выражением, которое я бы назвала ностальгическим, продолжил, будто его никто не перебивал рассказывать, как доблестно Мирослав и парни из охраны ловили ведьм, но не уловили, потому что пути отхода те подготовили заранее и бились до последнего. Отводили глаза, путали в трех соснах, глушили ноктовизоры и давили эту несчастную дурочку тоже до последнего. Отступились только тогда, когда парни вплотную подошли, сыпанули какой-то дрянью, от которой мужиков повело, и уехали. Почему не добили Святину, не ясно. Но охране было худо. В головах как будто что-то сбилось. Дезориентация в пространстве, распознавание свой-чужой засбоило. Да еще и кровь пошла. У кого носом, а у кого и из ушей. Могли бы брать добычу тепленькой. Не могли. Ада задумчиво хмурила светлые брови и толкала пальчиком в ручку чайной кружки. Они что-то такое сделали. После этого колдовать стало нельзя. Я встрепенулась, и Ада поспешила ответить на невысказанный вопрос. «Нет, не вредно. Просто не получится». Я кивнула благодарно и немного успокоилась. «А Ирина? Что она говорит?» «А еще важнее, что думает теперь о своей наставнице?» «Все так же готова сделать что угодно по первому ее слову?» Или включилась голова и мозг заработал? «Ничего она не говорит». Бронислав, разумеется, ответил только на озвученную часть вопроса. Мысли он не читал, хотя кто их, Альтеров, знает? «Без сознания, ваша Ирина». «Ясно. Ну, хоть живая, и на том спасибо». «Лен», — позвал меня Мир. «А твой продажный гаишник? Он как может посмотреть, что за машина уехала отсюда около 4 утра?» «Почему это он продажный? Он совершенно бесплатный». Я спохватилась, что мои защитные аргументы звучат еще хуже, чем исходные обвинения, и перешла к собственной просьбе. Дорог здесь, в принципе, немного. Машины тоже не чистят. Может быть, и вычислим, если они где-то попадут в камеру. Утром позвоню, спрошу. Мужики еще обсуждали варианты идентификации нападавших, а я думала совсем о другом. О том, что Макс, услышав шум и суету, не на улицу бросился ведьм ловить, а в совершенно противоположном направлении. И на Славика очень уж вызверился. А я, между прочим, так и не знаю, какое впечатление на Аделаиду, взрослую барышню Константиновну, произвел мой шеф во время незабываемой встречи в его квартире. Так что девицу Аделаиду в ближайшее время надлежит отловить и впечатление ее прояснить. По возможности, конечно, аккуратно. Все это, по здравом размышлении, совершенно не мое дело. Никак меня не касается. Так что я только проясню для себя, сколько мне валерьянки надо впрок запасти. И все, и вмешиваться не буду. В конце концов, у нападения был и положительный эффект. Бодро выдал Бронислав. И я вернулась мыслями в переговорную. Оно подтверждает нашу теорию о том, что нам противостоит малая часть ведьминской общины Чернорецка. И раз уж эта часть кровно заинтересована в том, чтобы мы не представляли кругу живого свидетеля... Брониславовская мысль была ясна. Да, и логично. Это у нас блоки затейницы-наставницы проблема. Но если за него возьмется другая такая же умелица, кто сказал, что она его не сковырнет? Как по мне, ночная феерия сил зла как раз и говорит нам «сковырнет». Ой, как сковырнет! Мысли были вязкими и тягучими, причудливыми, сонными. Объятия поверх одеяльного кокона, горячими и надежными. Около пчат под дверью дежурила охрана. Я знаю, мир ее при мне туда поставил. Разговоры отдалились и стали неинтересными. Я вечером дал задание своим. Подождем. Может, к утру кого важного опознаем. Монотонно журчал Бронислав. Не надо ждать. Голос Макса был глухим, темным, как шум елового бора. Я уже опознал. На середину стола по полировке скользнул планшет. И когда мир подтянул его к нам, я любопытно высунула нос и приоткрыла один глаз. А Мирослав, сама забота Радомилович, повернул гаджет так, чтобы мне было удобно. С экрана, с официального служебного фото, на меня стальным взглядом смотрела давешняя холеная брюнетка. Нынче не в шубе, а в серой форме. А подпись скромно сообщала страждущим, что это есть начальник отдела полиции номер 3 управления МВД по городу Чернорецку, полковник полиции Череда Татьяна Федоровна. Сон как рукой сняло. «Максим, Макс, у тебя бензопила есть?» «Не давайте ей бензопилу!» На два голоса завопили Всеслав и Атка. Один, потому что напридумывал себе про меня несусветных глупостей. Вторая, потому что хорошо меня знала. Я укоризненно посмотрела на бестолковую молодежь. Этот вопрос всего лишь выражал мое мнение о развитии событий и мое же к ним отношение, емко, образно и всемерно. Можно подумать, я действительно стала бы просить мотопилу. Во-первых, вы представляете, сколько эта дура весит? Это ж поднимать надо, при моем-то росте и весе. Во-вторых, я прекрасно знаю, где она хранится. Хозяйственный склад за конюшнями, вторая дверь налево. Ключи в конюшне на стене со сбруей, под запасным седлом. И если мне понадобится, я просто пойду и возьму. Ведьма. Ведьма-мент. К такому жизнь меня не готовила, дамы и господа. Я была морально готова к владелице эзотерического магазина. И врач-педиатр у меня удивления не вызвал бы. И даже та инстаграмная, красивая, как профессиональная содержанка, укладывалась в живущие в моей голове стереотипы. Очень ведьминское занятие – кружить мужчинам головы, если подумать. Но ведьма-полковник? А ведьма-генерала у них там случайно нет? Что нам с этим делать, любезные дамы и господа? Я представила, какой характерец должна иметь дама, чтобы не только выжить в мужской профессии, но и дослужиться до полковника, и взгрустнула. Кажется, когда Боженька распределял врагов, я урвала себе самых шикарных. Лучше бы за красивыми ногами стояла. И хорошо все же, что мы тогда при попытке похищения в полицию не обратились. «Это лихо, конечно», — присвистнул Бронислав Рогволодович. «Не представляете даже», — мрачно отозвался Макс, откидываясь на спинку стула. «Я ее не только опознал, я ее знаю». Не то чтобы прямо лично, но в своих кругах персона известная. И чем же она известна? СБшник же наоборот подался вперед. У нее между своими репутация редкой стервы, но правильной. Городок у нас тесный, и все про всех знают. Может, не в деталях и без подробностей. Через вторые руки. Но про самых важных людей все в теме, мало ли. Все присутствующие многозначительно покивали. «Так вот, лет эдак несколько назад, что-то около 7, может, чутка побольше. Был такой случай. Череда тогда только в заместителе начальника отдела выбилась. Но уже понятно было, что это далеко пойдет. И была у нее там романтическая история с кем-то из мужиков. Любовь-морковь, все такое, вроде бы к свадьбе дело шло. У него погоны пожиже были, но им вроде не мешало». А потом вскрылась одна не очень приятная ситуация с участием жениха. И могла Татьяна Федоровна его прикрыть. И вроде даже не очень бы рисковала. Я подробностей не знаю, но он вроде на то и рассчитывал, что случись что, невеста поможет соскочить. А она его посадила. Еще и постаралась так, чтобы ему на полную катушку влепили. Обостренное, поговаривают, чувство справедливости. Макс призадумался и добавил. Ну или мстительность. Мы глубокомысленно молчали. Вязалась эта история с рейдерским захватом, поджогом леса, похищением детей и попыткой убийства или не вязалась? Справедливость, она ведь разная бывает. Да и вообще, железная женщина. Так что, хоть верьте моему чутью, хоть нет, если кто в круг из этих дам входит, то она так точно. В круг — это хорошо, — пробормотал Бронислав, медитируя на фотографию, как заправский ведун, резко переквалифицировавшийся из Альтера. Как только узнать, входит ли она еще и в число тех из круга, кто нам палки в колеса вставляет? Славик старательно хмурился. «А мы к ней наведаемся и спросим», — подмигнул двоюродному внуку мирославский дядюшка. «А она нам так и скажет?» — скептически уточнила Ада. «Если встретимся, авось и скажет. Ибо пока что, девуля, заметь, все эти дамочки ловко от нас удирали и хвосты всячески заметали. Так что... Плюс мы же не постесняемся. Мы же и другим визит нанесем. Это осиное гнездо палкой только ткни посильнее. Сами всем роем набросятся. И виновные, и невиновные. А там разберемся». Звучало это не то чтобы оптимистично. «Альтеры направо, все остальные налево», — шутливо скомандовал Бронислав, когда мы выходили из малого зала. Что в переводе означало: те, у кого есть всякие читерские батарейки, могут и поработать, а остальные отправляются досыпать. И я поудобнее перехватила кое-чей локоток, намекая, что удрать не дам. Альтер он там или не альтер, а переодеться в сухое надо. Охранник у детских дверей при нашем приближении приободрился, но тут же сник, когда мы направились вовсе даже к соседнему номеру. И у меня родилось смутное подозрение, что того, кого он охраняет, суровый мужик побаивается куда больше, чем неведомой суперопасности. «Мы рядом», — утешил его сострадательный мир и, слегка впихнув меня в свой номер, тут же без предупреждения обхватил ладонями мое лицо и впился поцелуем в губы. Опомнилась я, когда нахальные пальцы забрались под пижаму и чувствительно сжали грудь. «Ты что делаешь?» Проснулся рассудок, и я встрепенулась и попыталась вернуть все, как было. «За стеной дети без присмотра, в коридоре охранник и вообще». «Переодеваюсь», — нагло заявил господин Альтер, и, подцепив край футболки, показательно ее с себя стянул. Нежное женское сердечко ёкнуло и рухнуло куда-то вниз. 10 из 10 за стриптиз. «А для этого надо сначала раздеться», — окончательно размурлыкался Мирослав, кошачья мартовская натура Радомилович, и его руки снова каким-то чудесным образом оказались под моей пижамой. «Мне-то не надо?» – трепыхнулась я. «Так и будешь в пижаме ходить?» «Нет, но... Эй, хватит! У меня здесь одежды нет!» «А зачем она тебе?» Вкрадчивый голос кружил голову. Поцелуи обжигали. Прикосновения путали мысли и атрофировали дар речи. И мир вокруг сужался до одного только мира. Сильного, горячего, такого желанного. «Добегалась ты, Колобкова! Ой, добегалась!» «Лен, Ален, Лена!» Мое имя перемежалось с покусываниями и зализываниями. И коктейль был просто сокрушительный. Поэтому я в ответ могла только промычать что-то вопросительное. «Лен, ты выйдешь за меня замуж?» Вся томная нега скатилась с меня, как с гуся вода. Я подскочила, приподнялась на локтях и возмущенно уставилась на бессовестного разрушителя интимной атмосферы. «Мир, это свинство!» — искренне возмутилась я. «Ты у кого этой ерунды нахватался? У родственников?» «Лена, ну ты же понимаешь, что все равно придется». Альтер нависал надо мной черной тенью и даже не пытался отодвинуться. На такую заявочку я бы, может, даже и обиделась, если бы не откровенное веселье в синих глазах, различимое даже во мраке. «Кто сказал? Мама с папой?» «Лена!» «Лена такого не говорила!» Мир шумно выдохнул и навалился на меня всей тушей. Я успела только задавленно пискнуть. А потом вдруг все кувыркнулось, и я оказалась верхом на мужских бедрах. Пользуясь случаем, придирчиво оглядела торс на предмет повреждений. А то мало ли, что там скрыл этот мистер. «Кровь? Где кровь? Никакой крови». отыскала наливающиеся синячище и одарила бойца укоризненным взглядом. «Лен, я серьезно». Шершавые ладони огладили мои ноги, переместились на пятую точку и чувствительно оную сжали. «Мне и так хорошо. Не хочу я ни в какой замуж», — законючила я. «Там надо борщи по воскресеньям варить, без конца выслушивать вопрос, ну когда за четвертым, пятым, шестым, и носки гладить». «Боже, носки-то зачем?» «А я откуда знаю? Но свекровь моей подруги утверждает, что любая уважающая себя жена должна гладить мужу носки». Взгляд мужчины подо мной был полон недоумения. «Лена», — проникновенно произнес он, — «я торжественно клянусь, не надо ради всего святого гладить мои носки». «А борщ?» — не сдавалась я, с удовольствием скользя пальцами по рельефному животу. «Борщ я люблю», — закручинился Мирославушка, — «со сметанкой». «С помпушками», — подсказала я. «С чесночком». Синие глаза мечтательно затуманились, но мир тут же тряхнул головой. Дернулся, и я охнула от того, как мужское тело прижалось ко мне в стратегическом месте. «Так, стоп, ты мне зубы не заговаривай. Я ей про замуж, а она мне про борщ с носками». «Мир, ну правда, зачем?» Я навалилась на него грудью и пристроила подбородок на собственных руках, позволяя чужим гладить меня вдоль всего тела. «Потому что так надо?» «Потому что мне хочется». И руки скользили, гладили, ласкали, сжимали. «И да, потому что надо. Мне надо. Мне надо нагнать 4 года упущенного времени. И пусть я не могу вернуться в прошлое, зато я могу повернуть время вспять». «Это что за альтеровские штучки?» «Нет». Мир тихонько рассмеялся. «Это наши с тобой штучки. Обратный порядок. Дети, свадьба, любовь, ухаживание, знакомство». «То есть через пару лет я узнаю, что ты вовсе не Мирослав, а какой-нибудь там... Сдебор?» «Не смей упоминать это имя при моих родственниках». «Плохие ассоциации?» Озадачилась я. «Нет». Мир помотал головой. «Нельзя подкидывать им идеи». Я рассмеялась, а Азор, сообразив, что со мной наверху каши не сваришь, снова подмял меня под себя. «Ну?» «Ладно», — вздохнула я. «Уговорил». Склонившееся надо мной лицо озарилось улыбкой, и я мстительно закончила. «Я подумаю». «Зря, очень зря, да. Хотя, с какой стороны посмотреть?» Растекшись по кровати, как блинчик по сковородке, я пыталась собрать мысли в кучу и одновременно против воли проваливалась в какое-то подобие полудремы, чувствуя себя выжатой до предела, но при этом парадоксально наполненной. Будто все разбросанные кусочки жизни встали в пазл, в целостную картинку. И все теперь правильно, все так, как должно быть. Ухо коснулись горячие губы, ласково прихватили мочку. «Выйдешь?» «Выйду, выйду! В окно от тебя выйду!» Над духом рассмеялись, сгребли меня в охапку и пристроили на широкую мужскую грудь. «Сколько там времени? 6? 7? Вот-вот колопчата проснутся, и надо как-то заставить себя выползти из объятий и из кровати. И я обязательно это сделаю. Ну вот, полежать так еще минуточку, еще вот секундочку». Вибрация телефона на тумбочке показалась оглушительной. Мы вскинулись оба, но для меня тревога была ложной, и я упала обратно, пока мир потянулся за мобильным. «Пап, а чего не в 5 утра?» Выдохнул почтительный сын в трубку вместо приветствия. «Кто же звонит в такую рань?» Озадаченно пророкотала трубка густым и узнаваемым голосом Радомила Рогволодовича. «У нас все нормально». Я попыталась под шумок выскользнуть из-под мира и одеяла, и таки отправиться исполнять свой материнский долг. Но мужская рука напряглась, удерживая. «Было нападение ведьм, но...» «Да, меня Броня уже поставил в известность», — перебил будущий, мамочки мои, свекр. «А чего тогда звонишь?» «Звоню сообщить, что мы с матерью выезжаем». «Пап, ну мы же обсуждали. Дайте человеку прийти в себя». «А мы не к вам», — объявил Радомил, судя по голосу, крайне довольный собой. «Мы, знаешь ли, в заповедник. 1000 лет с матерью по России матушки не путешествовали. А там, между прочим...» Я тихонечко полезла под одеяло и оттуда буркнула. «Не стоит, у нас тут дикая антисанитария. И, подумав, добавила: «И никакого сервиса». Мир хрюкнул и тут же закашлялся, пытаясь скрыть смех. А в трубке тем временем глубоким шепотом, похожим на пароходный гудок, прозвучало: «Сын, я-то бы и повременил, но мать твоя, женщина...» А затем прозвучало что-то отдаленно похожее на удар газетой по макушке. Радамил сделал голос нормальным и полным достоинства попрощался и отсоединился. Но не успел Мирослав положить телефон обратно, как зазвонил мой. Я озадаченно вскинула бровь, изучив высветившееся имя, и приняла вызов. «Лен, не разбудила? Вроде вы в это время не спите уже», — уточнила мама бодрым голосом. «Мы тут с отцом подумали и решили, ну чего до весны ждать? В общем, мы билеты купили. Сегодня выезжаем. Ты не переживай, мы в гостинице остановимся. Мешать не будем, только поможем, если чем надо. А если нет?» Голос ее дрогнул, но она справилась и вернула его в жизнерадостную тональность. «То заповедник посмотрим. Ты там уже столько времени живешь, а я только удосужилась почитать. Уникальное место, оказывается. Мам, а мам?» — перебила я механическим голосом, пребывая в некоторой прострации. «Мам, а у нас в роду двойняшки были?» «Ну да», — машинально отозвалась родительница. «Бабушку Галю помнишь? С бабушкой Зиной. Хотя ты маленькая была, когда мы уехали. Может, и не помнишь? А что?» Когда я положила телефон и перевела взгляд на Мирослава, то первым, что я сказала, было категорическое: «Мир, мы выезжаем». «Куда?» «Куда, неважно. Главное, отсюда». «Лена». Мирослав ласково поцеловал меня в макушку. «Не все проблемы в жизни можно решить бегством». «Но эту-то можно», — упрямо настаивала я. Мирослав, умный, куда деваться, Радамилович, подтянул меня поближе и прошептал: «Да ладно, если нам повезет, то наши проблемы нейтрализуют друг друга». «А если нет?» — мой голос звучал почти жалобно. «Тогда выезжаем», — согласился мужчина, которого я начала подозрительно подозревать в идеальности.